Глава 20. Мы уже вошли под сень деревьев, как вдруг майор остановился и поднял руку, приказав тем самым всем замереть. Все превратились в статуи и старались как можно тише дышать. От навалившейся тишины даже начало звенеть в ушах, гулко стучало сердце. Прошло больше минуты, когда справа послышался хруст ветки под чьей-то лапой. Потом то же самое спереди и слева. Видимость была ограничена растущим между деревьев кустарником, который в том числе замедлял наше продвижение. Но пока что никто не двигался, ждали приказа. Похрустывание и шелест медленно приближались. Наиболее отчетливо это звучало прямо по курсу. Еще через минуту из кустов высунулось несколько морд игольчатых волков. Только эти были раза в полтора крупнее тех, что я уже встречал. Морда первого зверя была примерно на уровне моей груди. С десяток зверей выглянули из кустов и с интересом разглядывали представшую перед ними вкусно пахнущую скульптурную композицию. Можно, конечно, подождать, пока они на земле коготком план атаки нарисуют, пробормотал себе под нос Федулов. Потом сказал громче, так, чтобы его услышали. Следить за флангами. Одиночными в голову. Огонь! Раздался оглушающий треск выстрелов. Меньше чем за секунду все выглянувшие из леса звери оказались мертвы. И тут началось. Огромные волчары хлынули прибойной волной. Они перепрыгивали через кусты, через убитых сородичей, пытаясь напасть сверху. Но пока никому не удавалось это провернуть, благодаря слаженным действиям отряда. Я стоял с партизаном наготове, когда увидел, как справа от меня огромный волчар увернулся от пуль, оттолкнулся передними лапами от ствола дерева и набросился на одного из бойцов. Я был в шоке от использованного зверем приема. Он крутанул головой, ухватил бойца за локоть и кувыркнулся по земле, перебросив жертву через себя. Я оказался к произошедшему ближе всех и выхватил пистолет, еще когда звери и человек исполняли в воздухе невероятный кульбит. Рассчитанным движением волк шмотнул бойца о землю, выбив из него дух, когда ему в голову вошла пуля из моего пистолета. «Молодец!» Бросил майор и занялся перераспределением сил, чтобы прикрыть меня и раненого. Бой продолжался, я бросился к бойцу, убирая пистолет в кобуру. Положил протазан на землю, начал осматривать руку. Прокусить броню волку не удалось, но кости при плече оказались сломаны, руку раздувала гематома. А еще вывих плечевого сустава и перелом нескольких ребер, как следствие падения на толстую ветку. Боец был в сознании, но часто дышал и постановал. Я остановил внутреннее кровотечение из поврежденной серединной артерии и начал сопоставлять отломки лучевой и локтевой костей, когда услышал сквозь грохот выстрелов тяжелую поступь и утробное рычание. Кто-то приближался к отряду сзади и совсем этого не скрывал, а наоборот демонстрировал. Я посмотрел в эту сторону и мгновенно забыл, чем я занимаюсь. Одного только не пойму, почему кроме меня на эту зверюгу никто не отреагировал. В нескольких шагах от меня стоял тот самый леший, про которого вчера рассказывал Матвей. И правда, слегка смахивает на медведя с лысой головой и лапами, 1.2 метра высотой. Такой мощной лапой в самом деле несложно порвать человека пополам. Глаза зверя налились кровью. Он босовито заревел, разведя в стороны лапы с огромными когтями и двинулся прямо на меня. Сам не знаю, что на меня нашло, но я не вспомнил ни про пистолеты, ни про висевший где-то за спиной автомат, а схватился за протазан, вливая в него энергию больше на рефлексах, чем осознанно. В тот момент я даже не подумал, почему на зверя не реагирует никто из бойцов. Так получилось, что мы остались с ним фактически один на один. Угрожающе рыча, леший неторопливо шел прямо на меня, пристально глядя в глаза. Мне показалось, что его взгляд буквально давит на меня. Возможно, так и было, но, видимо, его магия подавления была для меня слишком слабой, чтобы я его игнорировал, как остальные. На морде чудовища мелькнуло что-то типа удивления, а потом он разозлился еще больше и сделал резкий прыжок, приземлившись на то место, где я только что стоял. Реакция меня не подвела. Я успел уклониться, но больше я уклоняться не буду. Навершие протазана до предела напиталась энергией, поблескивая мелкими желтыми разрядами. Стоило монстру снова поднять лапы, как я сделал резкий выпад, дотянувшись до его груди партизаном на пределе вытянутой руки. Желтые молнии ударили в монстра даже чуть раньше, чем мохнатой груди коснулось идеально заточенное острие, вошедшее следом как минимум наполовину. От совокупного удара монстр колыхнулся всем телом, как от удара тараном. Рык прекратился в то же мгновение, как и прервалось его дыхание. Через древко на руку передались последние удары сердца. Я видел и чувствовал это все, как в замедленном кино. В голове пронеслись картинки, как наставник тренировал меня делать выпады с коротким копьем, и передо мной был не соперник, а манекен из соломы. Чисто автоматически я шагнул вперед и с силой толкнул протазан вперед, загоняя лезвие глубже в тело лешего. А затем резко дернул древко на себя, высвобождая оружие из плоти врага, сразу делая шаг назад и принимая боевую стойку. «Вроде бы все», — спокойным тоном, как зритель в кинотеатре, прямо над моим ухом произнес Федулов. Словно услышав его слова, леший плашмя рухнул вперед к моим ногам. «Ого!» — воскликнул кто-то еще из бойцов позади меня. «Не отвлекаемся!» — гаркнул майор. «Бой за моей спиной продолжается. Следить за доком, чтобы больше такого не было!» Несколько бойцов сразу перераспределились в тыл, чтобы прикрывать меня от возможного повторения атаки сзади. А Сэм только сейчас понял, что сейчас произошло. Я убил грозного и сильного монстра одним ударом, воспевая хвалебную оду тренеру, которого я раньше ненавидел за жесткие схемы обучения боевому искусству. Все это было не зря. Теперь я могу спокойно заняться лечением бойца, который уже вскочил с земли и дергал автомат одной здоровой рукой. Для человека со сломанными ребрами он двигался довольно неплохо. «Давай закончим», — сказал я ему. «Ты должен лечь». Я уже готов был к тому, что он начнет артачиться. Для героев на адреналине это свойственно, но солдат молча подчинился и, скрипя зубами, снова улегся на землю. Несколько бойцов встали к нам спиной с разных сторон, чтобы прикрыть от возможного нападения. Я теперь спокойно прихватил костные мозоли и обломки ребер, укрепил место ранения на предплечье, поставил вывихнутое плечо на место и восстановил порванные связки. Старался все делать как можно быстрее. Применение вибраций магической энергии при направлении в область травмы у меня получалось все лучше, и это значительно ускоряло процесс. Это, разумеется, не могло меня не радовать, так как подобные знания можно получить, увы, только напрямую. И если бы я отправился, например, в ту же столичную больницу, то сомневаюсь, что за столь короткое время я узнал бы так много. Здесь ощущалась нехватка персонала, и именно поэтому за меня так быстро взялись. Когда лечение было завершено, стих и грохот боя. Подняв взгляд от только что исцеленного бойца, я видел, как несколько оставшихся волков ретировались с поля боя, заваленного телами их родственников. Монстры аномалии все же дрогнули. «Я уж думал, что мы сегодня никаких стай не встретим», — сказал Саша Щепелев, вытирая рукавом кровь со щеки. От виска до губы на лице был относительно глубокий порез. «О как!» — удивился он, увидев кровь. «А я думал, что просто вспотел. Значит, он меня все-таки достал». «Сейчас все исправим», — сказал я, подошел к нему и приложил ладонь к распаханной когтем щеке. Пока под моей рукой затягивалась рана на лице бойца, я смог оглядеться. Почти сплошным ковром вокруг нас лежали тела убитых волков. Среди них я увидел изуродованные магическими пулями тела еще двух леших. Похоже, ребятам пришлось несладко. Теперь понятно, почему не уследили, как один такой монстр напал на меня. Странно, что отреагировал на него только я. Но мало ли, какой мутации подвергся этот монстр. — Это молодец, док, — сказал Шепелев, глядя на сраженного мной лешего. — Здорово ты его уделал. Красавчик. — А ты сомневался? — усмехнулся майор. — Теперь точно нет, — покачал Саша головой. — Ваня наш человек. Я это почему-то сразу почувствовал. «Почувствовал, но сомневался, ага», — усмехнулся другой боец. «А раз он наш человек, то его надо посвятить в спецназ», — добавил другой. «Так, ребята, угомонитесь», — сказал майор достаточно громко, чтобы все услышали. «Ваня наш док. Не надо его никуда посвящать». «Но, господин майор», — запротестовал Шепелев, — «мне кажется, ребята правы. Вы только гляньте на это чудище. Он же его одним ударом, никаких себе автоматов. Просто ткнул своей волшебной палкой, и все». «Это протазан», — сказал я, чеканя слог, чтобы донести, наконец, до него название своего оружия. «А свое оружие я уважаю. Уже не в первый раз Партазан мне жизнь спас. — Понял. — Усвоил, — кивнул Шепелев, примирительно вытянув ладони вперед. — Партазан. Теперь точно не забуду. А процедуру посвящения предлагаю все же пройти. Это весело. — Да и давно мы не отдыхали, скажу я вам. Я перевел взгляд Саши на майора. Тот лишь слегка улыбнулся и пожал плечами. — Решай сам, я не возражаю, — после коротких раздумий ответил Федулов. — Кстати, а вот и то, что нам нужно, — воскликнул я, глядя вперед мимо майора. За сломанными кустами стоял искомый мной небольшой кустик, просто чудом уцелевший на фоне этого хаоса, что здесь только что творился. Пара веток, правда, все же пострадали, но это не так страшно. Большинство целое. Я решительным шагом направился к кустику, доставая из бокового кармана рюкзака новый пакет. Шепелев и еще один боец помогли мне осторожно срезать все ветки почти под корень, повторяя мои движения. За пару минут мы справились со сбором важного компонента для зелий. «Теперь можем возвращаться?» — поинтересовался Борис Аркадьевич, когда я, довольный, привязывал пакет к креплению на рюкзаке. «Не совсем», — покачал я головой. «А что еще?» — удивился Федулов. «Вроде все по списку. Просто жалко оставлять на земле столько всего полезного», — сказал я, обводя взглядом поле боя. «Ты хочешь, чтобы мы все это на себе потащили, что ли?» Еще больше удивился майор, как так посмотрев на меня из-под лобья, словно начинал сомневаться в моей адекватности. «Боже упаси!» — рассмеялся я. «Я бы бойцам, кто надумал обзавестись игольником для охоты, посоветовал бы надрать иголок с загривкой волков. Они там длинные и полые, можно закачать внутрь любой яд. Можно еще глаза забрать, и их аптекари высоко ценят. Неплохой заработок. А я пока лешими займусь». Я направился к поверженному лично мной монстру. С личного врага я просто обязан добыть полезности в первую очередь. Остроармейский нож помог мне добыть желчный пузырь, который я перевязал у основания, чтобы не потерять ни капли драгоценной жидкости. Нейроинтерфейс подсказал также, что в глазах очень часто обнаруживают кристаллы четвертого круга. Это крупнее тех, что я собирал ранее. Надо потихоньку начинать копить для прорыва пятого круга. Я ж не собираюсь стоять на месте, тем более каждый последующий круг взять становится все сложнее. Система подсказала, что экстракт из мозга усиливает действие эликсира, исцеляющего последствия ментальных атак. Добавляя ему новое свойство, он увеличит устойчивость к воздействию ментальных атак. Я начал вскрывать монстру черепную коробку, которая оказалась очень толстой и никак не хотела поддаваться даже острому ножу спецназа. Неплохо было бы иметь при себе пилу, но у меня, к сожалению, ее не было. Но тут мне на помощь подоспел один из бойцов, выудивший из своего рюкзака набор для выживания, в котором была как раз ручная цепная пила. С ним на пару мы, наконец, добрались до драгоценного ресурса. Однако повторять эту процедуру с оставшимися двумя лешами я не стал, и так уж всех задерживал. Зато на добычу из желчных пузырей и глаз у меня ушло всего несколько минут. «Вот теперь точно все», — довольно сказал я, аккуратно уложив добычу в рюкзак. «Ты не док, а кровожадный маньяк», — усмехнулся один боец. «Теперь даже страшно попадаться тебе в руки». Я сначала хотел ответить ему что-то в свое оправдание. Потом мне в голову пришла интересная мысль, я хищно улыбнулся, заставив его отшатнуться. «Пожалуй, ты прав», — сказал я, и ехидная улыбка покинула лицо бойца. «И тебя вылечим, далеко не уйдешь». Я подошел к ближайшему лешему и без труда перевернул морды вниз и ловким движением вспорол шкуру на спине. Моей целью была длинная мышца спины, которую скота называют вырезкой. «Вань, а это тебе зачем?» — не выдержал молчавший все это время Федулов. «Вычитал в книге, что вяленое мясо существ аномалии помогает магам быстрее восстанавливать запас энергии и вырабатывает устойчивость к воздействию негативной энергии аномалии», — пояснил я. Вот и решил попробовать, так это или нет. — Ты что, это есть будешь? — изумленно протянул Шепелев, спрятав брови под шлем. — Именно так, — усмехнулся я. — И тебе советую, особенно перед походом в аномалию. Дольше сможешь не замечать ее воздействия. — Так, бойцы, — протянул Федулов, и все его поняли с полуслова, бросившись вырезать ценное мясо у остальных леших. Все же они были куда более развитыми монстрами, а значит, и эффект должен быть сильнее. Теперь у меня было 6 увесистых кусков мяса, монстров аномалии. Попытался представить себе лицо Матвея, когда он узнает, из кого добыт этот деликатес. Хорошо, хоть мне не пришлось нести все это самому, собранные ресурсы распределили между собой бойцы. Когда мы выступили в обратный путь, не было и 10. Неплохая вышла утренняя прогулка с приключениями. Довольный результатом похода, я топал спокойно в сторону бреши в границе аномалии. Даже искаженное влиянием аномалии солнечные лучи пригревали вполне обычно, по-летнему. «Воздух!» — крикнул вдруг один из бойцов, и все вскинули автоматы, побросав мешки с припасами на землю. В бою с кожистыми воронами протазан не особо полезен, и я решил не упускать возможности попрактиковаться в стрельбе. Стая летающих тварей насчитывала с 500 особей, но шансов до нас добраться у них не было. Все были сбиты меткими выстрелами еще на подлете. Мы как раз проходили через болотце и наблюдали, как упавших на поверхность жижи гигантских птиц тут же оприходовали обитатели трясины. Несколько шипастых червей попытались на нас напасть, но они сделали неправильный выбор и поплатили жизнью. До бреши в границе оставалось уже рукой подать. Впереди были лишь мелкие кустики и пучки травы, редко разбросанные по красной земле. Бойцы радовались окончанию рейда, немного расслабились и начали разговаривать на отвлеченные темы, в том числе и о моем посвящении в спецназ. Как вдруг воздух начал сгущаться, а давление негативной энергии резко усилилось до запредельных величин. Разговоры мгновенно прекратились, солдаты хватались руками за шлемы, скрючивались и падали на колени, невольно зажмурив глаза. До границы оставалось 50 метров, когда отряд перестал двигаться. Я тоже почувствовал головокружение, но мне было не настолько тяжело, как остальным. Меня спасало мое ядро мага и мои кольца маны, которые сейчас ощутимо пульсировали, справляясь с воздействием. Я решил обернуться назад и увидел странный силуэт вдалеке. Воздух рябил и размывал контуры, но я все смог разглядеть фигуру, похожую на человека в черном плаще, с глубоким капюшоном. Только вот рост был непонятен. В образовавшемся мареве создавалось впечатление, что фигура высотой не меньше 5 метров, но утверждать наверняка невозможно. Человекоподобное существо подняло руки, разведя их немного в стороны, и воздух дрогнул от его утробного горлового пения, если то, что я услышал, можно было так назвать. Солдаты теперь совсем попадали на землю, сжавшись в клубок и завывая не своим голосом. «Все, включая майора». Приложив дикое усилие, я остался стоять на ногах, хотя очень хотелось присоединиться к остальным. Я понял, что если я ничего не сделаю, то мы все здесь и останемся. Казалось, что автомат весит несколько пудов, но мне удалось его поднять и навести коллиматор на темный силуэт. Я уже больше на автопилоте снял оружие с предохранителя и выстрелил. Потом еще и еще. От затраченных на движение усилий закружилась голова и потемнело в глазах. Но я устоял, продолжая увеличивать скорость движения энергии внутри моего тела и колец маны. Напряжение негативной энергии в воздухе начало ослабевать. Я открыл глаза и снова посмотрел туда, где стоял этот странный силуэт, но там ничего уже не было. Понятия не имею, упал он или просто исчез, но стало немного легче. Но только мне. Спецназ, что сопровождал меня, так и лежал, скорчившись на красной земле, поскуливая и завывая. С трудом переставляя ноги, я подошел к майору и начал трясти его за плечо. «Борис Аркадьевич, вы меня слышите?» — спросил я довольно громко, продолжая его трясти. Федулов медленно повернул лицо и посмотрел на меня пустыми, безвольными глазами. «Так, надо что-то делать». Похоже, это и была та самая ментальная атака. Воздействие целительной энергии на мозг у тех пациентов приносило некоторое облегчение. Значит, надо попробовать. Я расстегнул и снял с него шлем, приложил ладонь к затылку ради прямого контакта, начав процесс исцеления. По мере воздействия взгляд у майора потихоньку начал проясняться. Через минуту он стал почти вменяемым. «Ваня, что это было?» — спросил он через 2 минуты. «Сам не знаю», — пожал я плечами. «Надо поскорее выбираться отсюда. Не исключено, что атака может повториться». «Да, надо выбираться», — пробормотал майор, неуклюже пытаясь подняться. «О же дьявол, ноги! Словно из ваты сделаны!» Пока я занялся другим бойцом, Федулов неровной походкой направился к выходу, чтобы позвать на помощь. Водители и пулеметчики оставались в машинах. Позвонить им или вызвать по рации — совсем не вариант. Внутри аномалии электроника не работает. Еще один боец смог подняться на ноги. Я сказал ему попробовать утащить кого-нибудь прочь отсюда, а сам приступил к следующему. Через пару минут прибежала подмога. Здоровые бойцы начали волоком вытаскивать сраженных на повал ментальной атакой в брешь, в границе. Пока всех эвакуировали, я смог поднять еще двоих. Майор, то и дело, тряся головой, тащил к нашей технике последнего бойца. Давление негатива снова начало усиливаться, когда мы буквально вывалились из аномалии. «Ресурсы!» — пробормотал Федулов, глядя в брешь и качаясь, как соломинка на ветру. «Да, надо бы забрать», — неуверенно пробормотал я. «Заставить кого-нибудь идти обратно просто бесчеловечно. Я уже хотел было сказать, что лучше бросить все там, но Миша и остальные, не ходившие с нами в аномалию, бегом отправились к месту, где мы подверглись ментальной атаке, чтобы подобрать мешки и пакеты с травами и другой добычей».